Предполагаю, что вопреки официальной информации в указанном районе находится несколько военно-спортивных лагерей Уна-Унсо. В официально зарегистрированных лагерях в настоящее время наблюдается отсутствие активности, постоянно находится в них только охрана. Предпринятый мною под видом туриста рейд от Тухли до Яремчи результатов не дал. Лагерь или лагеря не обнаружены. В ущелье между горами Грофа и Явирник обнаружена воинская часть, форма военнослужащих украинских вооруженных сил. По косвенным данным, ракетный дивизион тактических ракет, оснащенный комплексом 9К-79. Кроме горных стрелков, сформированных из проходящих подготовку мусульманских боевиков, готовится несколько диверсионных групп для заброса в центральные регионы России. Цель заброса неизвестна. Заброс всех указанных сил планируется не позднее 15-20 июня 2001 года. Информация получена от активиста СНПУ Зиновия Дуркальца при обработке алкоголем. Прозвучала фраза «Вот приедет папа, тогда москали увидят». Связываю заброс диверсантов и боевиков на территорию России с предстоящим визитом Папы Римского на Украину. Считаю необходимым срочно принять меры вплоть до давления на президента Кучму. Уна-Унсо и СНПУ – общественные организации, нарушающие Конституцию Украины и провоцирующие национальную вражду и политический конфликт между Украиной и Россией. Надеюсь, что руководство Украины будет заинтересовано предотвратить политический кризис. Не имея средств и возможностей для получения более точной и исчерпывающей информации и считая вышеизложенное крайне важным, просил бы передать мое сообщение лично президенту РФ Путину ВВ, принять срочные меры по недопущению проникновения боевиков и диверсантов на территорию РФ, связать меня с резидентом российской разведки на Украине для проведения совместных оперативных мероприятий. В случае невыполнения моих требований снимаю с себя всяческую ответственность за возможные последствия. Борода. Я дочитал письмо и вернул его Голубкову. Что скажешь, Сергей? Хоть как-то это можно проверить? Нет. Почему? Сейчас не время для организации на Украине агентурной сети. Малейший прокол, и такой скандал поднимется. Из-за папы? Из-за него. Кроме того, представляешь, что творится сейчас в их службах безопасности? Конечно, все на ушах. Еще бы. Есть еще вопросы? С этим Бородой есть обратная связь? Отправляют пакет с проводником и просят передать бородатому очкарику от Игоря. Он что, каждый день ходит на вокзал? Нет. Раз в две недели. Он не вызывает подозрений своими визитами на вокзал? Не знаю. Вы уверены, что это не провокация? У управления нет достаточной информации для ответа и на этот вопрос. Хорошенькое дело. Тогда в чем, наконец, будет заключаться наша задача? Банды не должны попасть ни в Чечню, ни в центральные регионы. Довольно общее задание. Нельзя ли поконкретнее? Конкретнее скажите вы сами. Могу только добавить к сказанному, что, судя по косвенным данным, где-то на Западной Украине действительно есть тренировочные лагеря. И международная обстановка как раз такая, что нам ни с какого бока нельзя допустить ни массированных выступлений боевиков в Чечне, ни каких бы то ни было импровизированных провокаций как в России, так и в самой Украине. В общем, пойди туда не знаю куда. Времени у нас будет маловато. Не спорю, но дней 15-20, скорее всего, есть. Нам ведь придется еще искать эти лагеря. Если наш львовский осведомитель не провокатор, используйте его, его друзей, всех, кто попадется под руку. Не слишком ли много у наших в этот раз противников? Несколько тысяч боевиков — это не шутка. Согласен. Но поэтому и гонорар двойной. Но при этом я, как старший по званию, не рекомендовал бы вам вступать с противником в боестолкновение. Наконец и Голубков пошутил. «Спасибо, учту». — кивнул он. — А что, все эти вопросы нельзя решить на политическом уровне? К сожалению, нет. Официальная Украина как бы не имеет к этому всему никакого отношения. Путин с Кучмой улыбаются друг другу, как продавщицы в галантерейном отделе, а украинская армия мечтает о вступлении в НАТО. Вообще-то мы тоже кое-что готовим на тот случай, если наш юго-восточный сосед все-таки получит свои вожделенные лычки ефрейтора НАТО, но... Хоть какое-то прикрытие у нас там будет...